Мужик из молдавского селения приехал в Петербург. Бродит по Эрмитажу, отбился от группы, потерялся. Ищет их полчаса, час, никак не может найти. Заходит в какой-то зал, там авангард выставлен. И смотрит, стоит мужчина и восхищается. Как это прекрасно! Какая чистота цвета! Какая точность и изящество линий! Мужик к нему подходит и говорит: извините, а вы когда-нибудь ебали ежа? Тот на него поворачивается и говорит: нет, а почему вы спрашиваете? Он говорит: ну я слушаю, вы какую-то хуйню говорите, я решил даже хуйню сказать. Мужик гуляет по Эрмитажу, смотрит, перед одной картиной стоит человек, очень изящно одетый, и восхищается. Какая прелесть, какая чистота форм. Он к нему подходит и говорит: вы художник? Он говорит: нет, я педераст, ну какая прекрасная картина. Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская любили вечерком сесть у камина и на два голоса выводить «Интернационал». И так у них, знаете ли, это говёненько получалось. Шушенская маленькая избушка. В окне свет зеленой лампы. Под лампой с зеленым абажуром сидит вождь мирового пролетариата и что-то пишет. Вдруг он отвлекается от своих дел и кричит: «Надюша!» «Да!» — слышится голос из кухни. «Хуйна!» — и вновь заскрипело перо великого учителя всех времен и народов. Надежда Константиновна подходит к Владимиру Ильичу и говорит: «Вовочка, что ты пишешь? Мандаты, Наденька!» «Сам ты, — говорит, — хуй лысый, Вовочка, блин». Муж с женой заходят в аптеку. Там выставлены презервативы олимпийские, золотые, серебряные, бронзовые. Муж спрашивает: какой возьмем? Наверное, золотой. Жена говорит: возьми серебряный, хоть раз приди к финишу вторым. Встречаются две подруги. Одна из них недавно вышла замуж и очень печальная. Вторая спрашивает: что такая печальная? Говорит: ну что-то в семейной жизни не клеится. Так, говорит, ну как не клеится? Ты же вроде вышла замуж за спортсмена. Вторая говорит: ну да, за спортсмена. Но я же не знала, что он мастер спорта по скоростному спуску. На олимпийских соревнованиях одного из боксеров сняли соревнований, так как нашли у него в крови допинг. Делать нечего, нужно спасать честь России. И выставили дядю Васю, колхозного кузнеца. Он говорит: да, ребята, я не хочу. Ему говорит: блять, простой хотя бы один раунд, мы тебе машину подарим. Он говорит: охуенно. Тот его пиздит, дядя Ваня стоит. Первый раунд закончился, ему говорит: еще раунд простоишь, блять, мы тебе нахуй калоши подарим. Он говорит: блядь, за калоши два раунда постоит. Два раунда его пиздит, он стоит, блядь. Ему говорит: слушай, ну еще раунд один продержись, блядь, мы тебе квартиру подарим. Идет еще один раунд, блядь, его пиздит, он стоит. Ему говорит: еще один раунд продержись, мы тебе дачу построим. Он говорит: не, нахуй, сейчас я его пиздить начну. Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, вы знаете, когда я занимаюсь сексом с женой, у нее почему-то колет в боку. Тот говорит: ну дайте жену посмотрю. Посмотрел, говорит: не, вроде все в порядке, давайте вас осмотрю. Тот снимает штаны, у него хуй такой ниже колена. Он говорит: ёб твою мать, вам нужно лошадей ебать? Он говорит: лошади дохнут, а у жены только в боку колет. Муж говорит жену трахнуться противоестественным способом. Она говорит: ну, блин, слушай, мы вроде все уже пробовали. Он говорит: дайте в ухо выебу. Она говорит: нет, в ухо нельзя, я же оглохну. Он говорит: блядь, за 20 лет же не охрипло, блядь. К Мойше прибегает Абрам и кричит: Мойша, Мойша, пока ты здесь работаешь, там твою Сару ебут. Он говорит: кто? Он говорит: такой рыжий, с золотыми зубами. А, говорит, это Шендерович, бля, он всех ебет. Еврей жалуется друзьям, говорит: ну я очень плохой любовник. Во-первых, когда я ебу, я очень быстро устаю, А во-вторых, после меня всегда приходится переебывать.